Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном. Долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске о том, как звонить или стучать в дверь. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Дверной звонок. Дверной звонок кажется нам вещью совершенно необходимой, но в действительности очень часто оказывается, что это не так. Ну, например, в деревенском доме всегда можно человека окликнуть. Трудно себе представить какой-нибудь фильм про деревню, где человек подходит к хате и начинает звонить в звонок. Совершенно невозможно. Даже стучать редко. Тихо кругом. Ты всегда услышишь человеческий голос. Ну, в крайнем случае, можно постучать в деревянную дверь гулко, и человек уж точно выйдет. Дверной звонок — это детище города. Причем города плотного, шумного. Вот тут уж при толстых стенах, высоких этажах, ну, даже если, скажем, дом двухэтажный, и человек, например, спит в своей спальне окнами во двор, тут можно стучать очень долго. Поэтому необходим какой-то способ, чтобы тебя услышали. Дверной молоток, который был, если так можно выразиться, дедушкой дверного звонка, рождается в городе. Хотя, конечно, изначально использовали самый простой вариант. У греков иногда ставили специального раба у дверей, а у римлян раб, например, мог жить вообще в предбаннике. У входа это был как бы его дом, его место, там у него была лежаночка, и тут, конечно, никакой дверной молоток не требовался. Чуть постучи, раб сразу выскакивал и интересовался, кто же здесь. Но, понимаете, раб все-таки может и отойти, может случиться всякое, и поэтому нужно что-то громкое. Похоже, что само название «дверной молоток» и отвечает на то, как это изначально было поставлено. Был простой молоток с рукояткой, ну, например, на цепочке, и какая-то металлическая пластина, прибитая к двери, потому что по самой двери это молотком, конечно, лупить можно, но она этого будет портиться. Нужна специальная пластина. Надо сказать, что вот такого типа молотки продержались вплоть до нового времени, видимо, где-то в отдаленных местностях. Очень удобная штучка. Но есть два сложных момента. Во-первых, этот молоток может кому-то пригодиться. В условиях гулкого города все, что висит на улице, может очень быстро оказаться в чужих руках. Такая конструкция, она не очень надежна. Можно просто оборвать веревку или цепочку и унести все это с собой. Во-вторых, цепочки и веревки, они имеют обыкновение рваться, ломаться. Нужно что-то очень простое. И уже в римское время появляется совершенно простейший вариант дверного молотка, в котором нет от молотка ничего. Фактически мы имеем дело с креплением, которое надежно крепится к двери, и к нему просто привешено кольцо. Кажется, что это кольцо нужно, ну, для того, чтобы, не знаю, привязать к нему лошадь. Но странно ведь привязывать лошадь к двери. Эти кольца служили именно вот этими дверными молотками. Ты просто поднимаешь кольцо, бум! Оно бьет по металлической пластине, к которой оно крепится, и раздается довольно гулкий звук. Ну, конечно, пальцы не уберешь, можно их немножечко ударить, но звук был довольно хорош. Иногда это просто кольцо, иногда, например, крепление делать в виде головы льва, ну, если это мог себе позволить хозяин. Вот такие дверные молотки распространились сначала в Римской империи, пошли на восток и были очень популярны в Европе. В Средневековье они несколько изменяются. Основная часть дверного молотка становится не кольцом, а обычно таким металлическим предметом, такой буквой «Г» сверху вниз. То есть ее нижняя часть выступает во внутреннюю сторону к двери. А там находится наковаленка. То есть уже кольцо бьет не просто по площади, а удар приходится в конкретную точку. Сверху само крепление напоминает современную дверную скобу, то есть намного надежнее такой молоток прикреплен к двери. Ты поднимаешь его вверх, отпускаешь, и он бьет как небольшой молоточек по наковальне. И вот тут наступает расцвет индивидуализации. Каждый делает себе этот молоточек таким, каким хочет. Например, простейший вариант — это в виде руки, которая держит шар. Ты приподнимаешь ее, и как будто рука бьет по наковаленке шаром. И красиво, и звонко. В коллекции Эрмитажа есть несколько прекрасных средневековых дверных молотков. Один, например, в виде святого. Явно священник какой-то жил. А другой принадлежал епископу, то есть высокопоставленному священнику. Там молоток был сделан в виде архангела, который бьет мечом сатану, рогатенького, очень страшного. И сатана как раз находился внизу, и при ударе именно сатаной и бил дверной молоток. То есть здесь, видите, такое идеологическое значение. Но, поверьте мне, молотков было очень много. В период Возрождения и несколько позже дверные молотки становятся настоящими произведениями искусства. Они делаются в такой лирообразной форме. На них может быть помещено изображение какого-нибудь античного божества или каких-нибудь крылатых ангелов. То есть, подходя к двери и смотря на дверной молоток, человек сразу понимал, что он будет иметь дело с богатым, сведущим в античной мифологии и любящим искусство человеком. Вот можно ли все это понять, глядя на современный дверной звонок? А тогда это было можно. Они очень впечатляют, и многие музеи с удовольствием берут в коллекцию эти дверные молотки, часто изготовленные в мастерских выдающихся скульпторов. Период Возрождения — это золотой век дверного молотка. Он становится произведением искусства. К сожалению, такой молоток себе могли позволить немногие, и часто он начинает конкурировать с уже настоящим дверным звонком. Но не звонком в нашем понимании, а колокольчиком. То есть колокольчик подвешивали либо высоко рядом с домом, чтобы его было невозможно украсть. Либо, еще более лучшая система, колокольчик находится внутри дома, а веревочка от него или проволока выходит наружу. Вы дергаете, внутри звенит звонок. Удобнее. Звук распространяется изнутри дома. Это требует уже хорошего развития механики. Как правило, там нужны пружины, чтобы колокольчик вернулся на место, или хотя бы хорошая проволока, которая не порвалась при такой операции. Можно подумать, что дверной колокольчик — это что-то ужасно архаичное. Я долгое время жил в одной старой коммунальной квартире в центре Петербурга. Из черного хода там находился действующий дверной колокольчик. Единственная механическая сложная деталь — это была пружина, которая возвращала его на место. Так что, видите, можно сказать, еще в начале даже 21 века я иногда слышал звук настоящего дверного колокольчика. Сделан он, правда, был в 10-х годах 20-го столетия. Но, видите, прослужил целые 100 лет. Сложнее приходилось, когда нужно было звонить в конкретную квартиру многоквартирного дома. Конечно, многоквартирные дома появлялись постепенно, но для 19 века это не редкость. Например, в том же Лондоне возникали большие квартиры с общим подъездом, а в подъезд вход был закрыт. Ты должен был открыть ее ключом. Тогда получается система звонков. То есть снизу у входа находилось несколько рукояток, к каждой из которых шла проволока. На самой рукоятке или над ними находилась надпись, ну, обычно не номер квартиры, а фамилия того человека, владельца квартиры, кого хотели потревожить. И вот нужно было выбрать, как и сейчас, из нескольких звонков и дергать за нужную рукоятку. Такие системы кое-где сохранились до сих пор, ну, конечно, у людей, которые хотят показать свою приверженность традиции. Если же войти в парадную на лестницу можно было без ключа, тогда звонок постепенно перемещается на саму дверь. Изначально все эти парадные входы закрыты. Но в конце концов, когда многоэтажные дома, все квартиры сдаются, еще иногда и нескольким людям, это становится неудобным. Может быть, ночью дворник все это закрывает и ходит с ключами, изволь открыть у него. Но днем все открыто. Не имеют смысла эти сложные системы, когда ты должен звонить с первого этажа на третий, дергая за рукоятку. Можно поместить звоночек поменьше прямо в дверь. Одна из любопытных конструкций, появившаяся в это время, это звонок-трещотка. Наподобие рукояточки ключа, рукоятка торчит из двери, ты поворачиваешь ее, скажем, по часовой стрелке, и она так мерзко дребезжит. Видите, это уже индивидуальный подход к квартире. До него оставался всего один шаг до современного звонка. Что нужно было открыть? Электричество в каждый дом. Когда появляется электричество, возникают эти звонки. Они распространяются широко и, в общем, не изменяются в течение нескольких десятков лет. Вот этот дребезжащий звук дверного звонка знаком каждому. Что начинает меняться? Звук. Ну, неприятный звук, как звук будильника. Никому он не нравится. Я помню, как в советское время появились звонки с другими звуками. Которые, там, звонок гонг, звонок трель, звонок как птичка. Развитие технологий все более изменяет эти звуки дверного звонка. И раньше это была просто электрическая цепь. Сейчас, может быть, связь, например, по Bluetooth, вы можете где угодно наклеить у дверей кнопку и поместить звонок, который просто связывается беспроводным способом. Тем не менее, без звонка, пожалуй, сейчас еще нельзя обойтись. Я, конечно, знаю людей, которые пытаются сменить дверной звонок на мобильник, им нужно звонить перед приходом, но все-таки непосредственный контакт всегда важнее и не так приятно, когда тебе в дверь просто стучат рукой. Звонок, пройдя долгую историю от молотка и до сложного технического устройства, до сих пор с нами. В следующем выпуске о топоре, одном из самых древних помощников человека.